Теплая рука друга легла ему на плечо. Председатель приблизил свои губы к его уху. Дуновение парижского лосьона проникло даже сквозь душный, пропитанный запахом скотской сукровицы, мясной павильон. «Послушай, штурман, пойдем поболтаем о наших блядских делишках». Они вылезли из-за стола и проследовали в торговый зал с его гирляндами бараньих и поросячьих тушек. Два телохранителя в форме работников Аэрофлота сопровождали их, однако на расстоянии, которое вроде бы исключает подслушивание негромкого мужского конфиданса. Председатель был значительно ниже Маккинаки. Тому иногда казалось, что с носа его может упасть капля прямо на довольно обширную уже плешь псевдомарксистской головы. «Ты знаешь, где я жил последние 3 дня и 3 ночи, Эштерхази?» Председатель зорким глазом мониторил негладкое лицо сподвижника. «Представь себе, у Кристины Горской, в твоем собственном высотном доме. Фигурировал там, как ее дядюшка из Риги, Вальтис Янович Скальбис, в прошлом красный латышский стрелок». «Хм, здорово придумано, Зорб», — хмыкнул Маккинаки. «Лучшего адреса здесь не найдешь для рижского спекулянта. Тем более, что у нее там живет тигр, верно?» «Тигр под твоим собственным именем, между прочим. Штурман Эштерхази. Если только это не твой сын. Остроумная девчонка эта псевдо-Кристина. Интересно, что она со своим неотразимым сексом стала будто бы неотъемлемым звеном всей нашей структуры. Вообще, всей этой истории не находишь? Ведь ее привез в горы как раз Кустурица. Только потом она перебралась сначала в мой, а потом в твой блиндаж». «Интересно, что в Москве она едва не вышла замуж за Кирилла Смельчакова. Ты знал об этом?» «Зорб, как я мог не знать об этом? Ведь мы были с Кириллом на короткой ноге, очень много разных напитков выпили вместе, у него всегда там стояли ящики Грэмми. Любимый коньяк сосущего», — вставил тут председатель. «Я притаскивал коллекционный молдавский херес, с ним выпить, знаешь ли, одно удовольствие». «Читает стихи, несет всякий вздор. Славный малый. Скажи, штурман, а он уже вычислил тебя как юрисконсульта Крамарчука?» «Думаю, что нет. Хотя однажды я вынудил его наедине со мной открыть тот чемоданчик. Оказалось, что он ни разу его не открывал за 3 месяца. Таков поэт. Он был потрясен этими векселями. Даже он не знал о существовании этих секретных ценностей СССР. Хотел было выбросить их с моста в реку». «Надеюсь, он не сделал этого? Ты же знаешь, штурман, что эти 10 миллионов наши ребята с боем изъяли из казначейства?» 1 миллион, Зорб, я у него взял вроде бы взаймы. Нужно было платить заявки в Узбекистане. Там эти векселя идут... 1 за 10. «Надеюсь, ты не забыл, что все это нацелено непосредственно на Кирилла, точнее, на нашу фиксированную идею?» «Зорб, мне кажется, это битый номер. Он не пойдет на эту сделку и даже шантажа не устрашится». «Ты очень высокого мнения об этом парне, штурм, правда?» «Это верно. Хотя, по идее, должен был бы его ненавидеть. Понимаешь, Зорб, мы оба влюблены в одну девчонку, и она заходит то ко мне, то к нему». «Глика новотканная, как я понимаю». «Зорб, да откуда у тебя все эти сведения? Неужели от Кристины Горской?» «Вот именно от нее. Она прогуливает там своего полосатого штурманочка и знакомится со всеми, кто встречается ей во дворе. Ты же знаешь ее общительность. Тигр подружился с доберманом Пинчером Дюком. Его хозяин, юнец Дондерон, влюблен в Глику. Эта девка окаянная, чудо красоты, выходит поболтать с Юркой, то есть как бы из жалости к нему. Потом она остается с Кристиной и часами откровенничает с ней. Время от времени девки целуются». «Боже!» — вскричал могучий диверсант. Он иногда, несмотря на партийную принадлежность, апеллировал по этому адресу. В отчаянии он сжал ладонями виски. «Ты так живо описываешь эти сцены, как будто сам с ними прогуливался». «Ну, конечно, прогуливался. Дядюшка Вальдис Янович из Риги немного плоховатенько по-русски. Девушки при мне лопотали, не стесняясь». «Зорб, ты можешь мне открыть свою тайну? Зачем ты совершаешь эти чудовищные по риску путешествия? Отчего тебе не сидится в твоем коммунистическом королевстве?» Председатель бросил на сподвижника быстрый серьезный взгляд. «А вдруг это не он?» — подумал сподвижник. «Вдруг и Зорба, как сосущего, подменяет какой-нибудь искусный артист?» Зорб подмигнул ему с какой-то похабненькой лукавостью, как будто прочел его мысль. «Нет, это его типичная мимика. Никакой двойник не сможет такие тонкости воссоздавать. Вот сейчас он положит одну руку на мое плечо, а другой возьмет меня за пуговицу. Проявление высшей близости». «Ты все-таки поосторожней, Штурм», — сказал дружище Зорб, кладя руку на плечо дружище Эштерхази. «Будь все-таки посдержаннее в мыслях, содруг». Другой рукой он взял его за реглановую пуговицу, напоминающую расколотый орех. «А что касается моих чудовищных по риску путешествий, могу тебе открыть эту государственную тайну Федеративной Республики. Самое главное тут заключается для меня в попытках отдалить старость. Риск будоражит гормоны». Вдруг громкий стук в железные двери нарушил спокойствие ячейки. Председатель и адмирал в этот момент находились в дальнем конце торгового павильона. Оба присели за прилавки, одновременно вынули пистолеты и передернули затвор. В цехе разделки прекратились все разговоры, только стучала топорами ночная смена. Владимир пробежал через все помещения ко входу в павильон. Приоткрыл двери, с кем-то поговорил, пробежал обратно. «Все в порядке. Это за колхозным местцом по 3:20. Сказал им, чтобы зашли через часочек». Председатель выпрямился с легким покряхтыванием. «Ох, как я люблю эти русские уменьшительные!»